Пятый параграф 11 главы. Продвинутый курс дыхательной гимнастики. Приступим к продвинутому курсу дыхательной гимнастики, который отличается от простейшего главным образом выполнением верхних и нижних замков. Техника выполнения этих замков описана в параграфе 10, часть 3. Первое упражнение. Полное дыхание. Рисунок 11.3, таблица 11.1. Исходное положение. Одно из тех, которое описано ранее. Позвоночник находится в вертикальном положении. В сидячей позе руки лучше положить на колени, ладонями вверх. Большой и средний пальцы согнуты. Остальные, естественно, расслаблены. Поза мудрости. Техника исполнения. Расслабиться. Медленно выдохнуть через нос и начать медленный, спокойный вдох через обе ноздри. При этом равномерно заполнить последовательно нижние, средние и верхние части легких. Чтобы получилось такое плавное наполнение всех отделов легких, надо сначала опустить диафрагму вниз, выпятить живот, затем поднять верхнюю часть груди и в последней фазе слегка поднять ключицы. Конец вдоха является началом паузы на задержке дыхания. Если задержка дыхания на вдохе показана, можно сделать нижний и верхний замки. Расслабить нижний замок, смотрите главу 10, и начать медленный, спокойный, непрерывный выдох через нос в той же последовательности, что и вдох, то есть сначала сокращаются мышцы живота, диафрагма поднимается вверх, воздух выходит из нижней части легких, далее сжимаются ребра, живот слегка подтянут, затем опускаются плечи. Такой выдох называется солнечным – ха. Лунный выдох – тха – делается в другом порядке. В этом случае сначала опускаются плечи, затем средняя часть груди и, наконец, поднимается диафрагма и втягивается живот. Как видим, само название «хатха-йога» несет в себе смысл чередования солнечного и лунного дыхания. Поскольку как избыток, так и недостаток углекислого газа и кислорода в равной мере противопоказаны. Поэтому после 2-3-месячного освоения полного дыхания с солнечным выдохом рекомендуется чередовать солнечный и лунный выдохи. Выдох закончить втягиванием живота. В конце паузы живот расслабить и начать новый вдох. Внимание надо сосредоточить на плавности и непрерывности дыхания, которое выполняется через две ноздри бесшумно и как можно медленнее. В таблице 11.1 даны для наглядности схема последовательности действий при полном дыхании. Число повторений. От 2 до 10 раз, прибавляя 1 раз в 1-2 недели. Противопоказания. Беременность, тяжелые заболевания сердца, бронхиальная астма, эмфизема легких. Даже опытные йоги не делают более 50 полных дыханий в день. При этом ни в коем случае не следует терпеть во время пауз на вдохе и выдохе, доводить вдох и выдох до предела по времени и по объему. После выдоха и втягивания живота всегда следует микровыдох, для которого всегда должен быть небольшой запас воздуха. Эффект. Нормализует газовый обмен, деятельность сердца, артериальное давление, иммунную и нервную системы, пищеварение, очищает организм от токсинов, помогает при эмфиземе легких и увеличивает их объем. Второе упражнение. Преодолевающее дыхание. Уджайи. Рисунок 11.3, 11.4 и таблица 11.1. Исходное положение. Принять любое исходное положение для дыхательных упражнений, выполнив верхний замок, который сохраняется весь дыхательный цикл. Легко нажать корнем языка на мягкое небо, это еще один вид замка. При этом сужается носоглотка. Техника исполнения. В указанной позиции выполнить полное дыхание, преодолевая сужение дыхательных путей. Отсюда и название этого упражнения. При дыхании воздух производит характерный звук, который Борис Сахаров рекомендует контролировать так, чтобы его было слышно только выполняющему упражнение, а тон этого звука был бы как можно выше. Не следует забывать после паузы на выдохе делать микровыдох. Рисунок 11.4. Число повторений колеблется от 2 до 10. Прибавлять одно упражнение в 1-2 недели. Существуют две модификации этого упражнения – бхрамари и мурчха. В первой модификации – бхрамари – акцент делается на удлинении вдоха при короткой задержке дыхания на вдохе и достаточно коротком выдохе. Необходимо стремиться затягивать вдох, постепенно переходящий в паузу на вдохе. Полезно при этом прислушиваться к какому-либо отдельному шуму, затаивая дыхание на вдохе. Йоги рекомендуют во время освоения этого вида дыхания держать одной рукой морскую раковину около уха и при вдохе вслушиваться в легкий шум, исходящий из раковины. В любом случае избегать задержки дыхания искусственно. Это упражнение, как и всякая задержка вдоха по отношению к выдоху, используется для подготовки упражнений на концентрацию внимания. Во второй модификации упражнений мурчха следует вдыхать нормально и вслед за этим выдыхать как можно медленнее, пока это постоянно замедляющееся выдыхание не перейдет в затаивание на выдохе. Физиологически такое упражнение таит в себе опасность удушья, поскольку поглощение крови углекислого газа в 200 раз выше, чем кислорода. В связи с этим освоение этого упражнения нужно вести постепенно. Борис Сахаров отмечает, что хорошо освоенное упражнение позволяет выключить сознание, не без помощи углекислого газа, до такой степени, что внешние шумы и другие помехи уже не смогут вывести из состояния покоя. Это состояние – основа при изучении всех упражнений медитации. Таким образом, вырисовывается один из важных законов. Тренировку концентрации внимания следует вести при затаивании дыхания, на вдохе, а упражнение по медитации – при затаивании дыхания на выдохе. Противопоказания. Следует пропускать паузу при вдохе в случае заболеваний, перечисленных в противопоказаниях к полному дыханию. Эффект. Успокаивает нервную систему, нормализует пищеварение, артериальное давление, увеличивает объем легких, улучшает деятельность сердца. Упражнение третье. Охлаждающее дыхание. Ситали. Рисунок 11.5, таблица 11.1. Исходное положение. Принять любую удобную позу, следя за тем, чтобы спина была прямой. Техника исполнения. Это единственное упражнение, где фаза вдоха и только вдоха осуществляется через рот, хотя йоги справедливо утверждают, что дышать ртом так же противоестественно, как есть носом. Придерживаясь техники полного дыхания, сделать полный выдох. Губы вытянуть, как при произношении звука «у», язык свернуть трубочкой, предварительно смочив его слюной. Слюна, являющаяся щелочной средой, в данном случае играет роль очищающей слизистой, которая более эффективна, чем слизистая носа. Медленно выполнить полный вдох через приоткрытый рот и проглотить остаток слюны. Необходимо следить, чтобы губы были прикрыты слюной как сеткой, и не забывать проглатывать слюну после каждого вдоха. Выполнить нижний и верхний замки, выдерживая паузу в несколько секунд. Расслабить нижний замок, затем спокойно выдохнуть через нос. Выполнить полное дыхание, рисунок 11.3, таблица 11.1, но на стадии 3, 4 и 5 вдох выполнить через смоченный слюной рот и язык, который свернут трубочкой. Затем проглотить слюну в паузе 6. Поднять голову, освободив верхний замок. Число повторений от 2 до 10 раз. Начинать это упражнение надо с 2 раз в день, прибавляя по 1 разу в 1-2 недели. Противопоказания. Те же, что и при полном дыхании. Нельзя выполнять на холодном воздухе. Эффект. Очищает воздух во время вдоха в несколько раз лучше обычного носового дыхания. Устраняет чувство голода и жажды. Улучшает обмен веществ. Укрепляет иммунную систему. Способствует излечению заболеваний печени, очищению кожи. Упражнение 4. Дыхание, очищающие меридианы. Нади Сотхана. Рисунок 11.3, 11.6, таблица 11.1. Исходное положение. Принять одну из сидячих поз. Спину держать прямо. Техника исполнения. Придерживаться техники полного дыхания. Выполнить верхний замок. Левую руку положить на левое колено ладонью вниз, а мизинцем и безымянным пальцами правой руки зажать левую ноздрю. Мизинец с безымянным пальцем и большой палец перекрывают поочередно левый и правый носовые ходы соответственно. Женщины-правши и мужчины-левши должны перекрывать ноздри левой рукой. Выдохнуть через правую ноздрю. Медленно вдыхать через правую ноздрю, придерживаясь техники полного дыхания. Продолжить полное дыхание, перекрывая, как показано на рисунке 11.3, левую и правую ноздри. Выдох всегда выполняется через другую ноздрю, чем вдох. В начале паузы выполнить нижний замок, освободить левую ноздрю, а правую прижать большим пальцем. После паузы расслабить мышцы ануса, нижний замок, спокойно и плавно выдохнуть через левую ноздрю, при этом выполнить нижний замок с одновременным втягиванием живота. Выдержав паузу, вдохнуть через левую ноздрю. Во время очередной паузы перекрыть левую ноздрю, открыть правую. Выдохнуть через правую ноздрю и так далее. Полный цикл, как показано на рисунке 11.6, состоит из 4 элементов. Первый. Вдох через правую ноздрю. Пауза. Второй. Выдох через левую ноздрю. Пауза. Третий. Вдох через левую ноздрю. Пауза. И четвертый. Выдох через правую ноздрю. Пауза. Паузы должны быть вдвое короче, чем продолжительность вдохов и выдохов. Число повторений от 2 до 10. Начинать упражнение необходимо с 2 в день, прибавляя по 1 в 1-2 недели. Противопоказания. Такие же, что и при полном дыхании. Эффект. Успокаивает нервную систему, улучшает общее самочувствие, помогает при насморке, некоторых видах головной боли, ревматизме. Рассмотрим вторую группу дыхательных упражнений, которые позволяют восстановить насыщение крови кислородом. Существует 2 таких упражнения. Это капалабхати и бхастрика. 5-е упражнение – дыхание, очищающее воздушные полости головы, капалабхати, рисунок 11.7. Исходное положение – принять любую удобную позу. Техника исполнения. Первое. Суть дыхания заключается в том, что интенсивные выдохи следуют один за другим. Сделать выдох, затем полный вдох, стараясь как можно больше расширить грудную клетку во все стороны. Расслабить мышцы живота и диафрагму, оставляя грудную клетку расширенной. сократить мышцы живота толчкообразно и поднять диафрагму так, чтобы получился короткий, но сильный выдох через нос. Расслабить живот и диафрагму. Вдох происходит сам собой за счет естественного опускания диафрагмы. Сразу после завершения вдоха снова вытолкнуть воздух. Живот расслабить. Обратить внимание на то, что диафрагма при вдохе и выдохе должна подниматься и опускаться как поршень насоса, а грудная клетка оставаться расширенной и неподвижной. Необходимо следить за тем, чтобы руки, голова и плечи не дергались в такт выдохом. Время, затраченное на вдох, должно быть раза в три больше, чем время выдоха. Техника исполнения 2. В технике 1 вдохи и выдохи выполнялись через обе ноздри. Здесь же ноздри очищаются по очереди. Сделать выдох, затем полный вдох через обе ноздри, как можно больше расширив грудную клетку. Расслабить мышцы живота и диафрагму, оставляя грудную клетку расширенной. Закрыть большим пальцем правой руки правую ноздрю и проделать 5-6 выдохов через левую ноздрю. Для женщин правшей и мужчин левшей – мизинцем и безымянным пальцами левой руки. Открыть правую ноздрю, перекрывая одновременно левую ноздрю мизинцем и безымянным пальцем левой руки. Сделать 5-6 выдохов через правую ноздрю. Необходимо следить за тем, чтобы смена пальцев происходила очень быстро во избежание нарушения ритма выдохов. Число повторений. Выполнять от 7 до 30 выдохов подряд. Затем обычное дыхание, затем новый цикл и так до 100-120 выдохов. Начинать следует с 7 выдохов, прибавляя по одному в течение 1-2 недель. Противопоказания. Тяжелые сердечно-сосудистые и легочные заболевания. Эффект. Восстанавливает кислородное насыщение крови, предупреждает гайморит и фронтит, укрепляет печень, селезенку, поджелудочную железу, улучшает настроение, придает блеск глазам, излечивает астму. Полезно до и после физических и спортивных упражнений. 6 упражнение. Вентиляция легких. Кузнечный мех. Пхастрика. Рисунок 11.8. Исходное положение. Принять одно из исходных положений, как для полного дыхания. Спину и голову держать прямо. Техника исполнения. Спокойно выдохнуть. Вдыхать и выдыхать через нос быстро и энергично за счет подъема и опускания диафрагмы. Продолжительность вдоха равна продолжительности выдоха. Промежутков между вдохами и выдохами почти нет. Дыхание напоминает пыхтение паровоза. После 10-20 таких дыханий выполнить медленный полный выдох и вдох, сделать нижний и верхний замки. Насколько возможно, задержать дыхание на вдохе, но без напряжения. Освободить замки и медленно выдохнуть через нос. Необходимо следить за тем, чтобы не было движений руками, плечами, головой. Одна только диафрагма участвует в движении. Вдохи и выдохи в каждом цикле следует производить до тех пор, пока они осуществляются энергично и без напряжения. Если же чувствуется усталость, упражнение следует прекратить. Число повторений. Начинать с 7 выдохов за цикл, прибавляя в 1-2 недели по 1 выдоху. Число циклов не должно превышать 3. Эффект. Кузнечный мех является одним из самых действенных дыхательных упражнений. Усиливает насыщение крови и тканей кислородом, улучшает клеточный обмен, излечивает многие легочные заболевания. Это упражнение полезно до и после спортивных занятий, а также при одышке. Если толчкообразный вдох-выдох через рот делает человека предрасположенным, например, к астме, то тот же самый вид дыхания через нос излечивает его. После бега, трудного подъема или даже после душевного волнения достаточно сделать с перерывами до 30 вдохов-выдохов, и сердцебиение исчезает, поскольку необходимое количество кислорода вновь восстановлено. Именно по этой причине упражнение рекомендуется спортсменам до и после тренировок. Это дыхание даже обезболивает роды. Если ситали в большей степени очищает вдыхаемый воздух, чем это делается при нормальном дыхании через нос, то пхастрика позволяет как будто бы окунуть весь организм в кислород. Очень важно проделывать дополнительно полное дыхание в перерывах между сериями быстрых дыханий, чтобы устранить перенасыщение крови кислородом.